Глава 14. Человек с площадью Людовика 15. Подгонять Жильбера в поисках сына было излишним. Он бросился из комнаты, отворил выходную дверь без помощи сторожа, запер за собой и выбежал таким образом прямо на улицу Кок-Герон. Он не забыл слов Андреа и бросился по следам Себастьяна. Перейдя площадь Пале-Рояля, улицу Сент-Оноре, он повернул направо, вошел в глухой переулок Сент-Гиацинт, тут уже его внимание было обращено на дома. В третьем доме по правой стороне улицы он узнал ту дверь, которую Андреа указала ему. Она так подробно описала четырехугольное отверстие, сделанное в ней, что ошибиться не было никакой возможности. Жильбер постучался. Никто не отвечал ему. Он вторично постучал. Тогда послышалось, что кто-то поднимался по лестнице и медленными, боязливыми, подозрительными шагами приближался к нему. Он постучался в третий раз. «Кто там?» — спросил женский голос. «Отворите!» — отвечал Жильбер. «И не бойтесь ничего. Я отец того раненого ребенка, которого вы подобрали». «Отвори, Альбертина», — сказал другой голос. «Это доктор Жильбер». «Отец! Отец!» — вскричал третий голос, в котором Жильбер тотчас узнал Себастьяна. Жильбер успокоился. Дверь отворилась. Он торопливо произнес несколько слов благодарности и бросился на лестницу. Спустившись с последней ступени, он вошел в комнату, напоминающую собой погреб, освещенную одной лампой, которая стояла на столе, заваленном писанными и печатными брошюрами, о которых говорила Андреа. В одном из углов на жалкой постели лежал Себастьян. Увидев сына, Жильбер простер к нему руку. Как не сильно владел он собой, но чувство взяло верх. Он бросился к ребенку и тихо прижал к груди. Насмотревшись на сына, Жильбер обратился к хозяину дома, которого едва заметил. «Смотри, Альбертина», — проговорил последний, — «и совместно со мною благодари случай, доставивший мне возможность оказать услугу одному из собратьев». При звуке этого голоса Жильбер обернулся, и тогда только заметил безобразное существо, стоящее перед ним. Это было что-то желто-зеленое, с серыми глазами на выкоте, похожие на одного из тех крестьян, преследуемых гневом латоны, которые, не утрачивая образа человеческого, уже превращаются в ящериц. Жильбер невольно содрогнулся. Как бы сквозь сон припомнил он, что когда-то уже видел этого человека. Он еще нежнее сжал Себастьяна в своих объятиях и, победив чувство отвращения, подошел к странному человеку, которого так перепугалась Андреа в своем магнетическом сне. «Примите мою сердечную благодарность отца, которому вы сохранили сына». «Я исполнил только свой долг», — отвечал хирург, — «а исполнить его повелевало мне сердце и наука. Я человек, и, как сказал Теренций, ничто человеческое мне не чуждо. К тому же у меня сердце нежное. Я не могу видеть страданий насекомого, тем более подобного себе человека». «Позвольте узнать, с каким почтенным филантропом имею я честь говорить». «Вы не узнаете меня, товарищ», — сказал, засмеявшись, хирург. «А я так вас знаю. Вы доктор Жильбер, друг Вашингтона и Лафайета». На этом последнем имени он сделал странное ударение. «Американец-утопист, издатель великолепных записок по поводу конституционного правления, присланных вами Людовику XVI, из-за которого его величество отблагодарило вас арестом и заточением в Бастилию, едва вы ступили на землю Франции. Вы хотели спасти его, указав заранее путь. Он, в свою очередь, отблагодарил вас, открыв вам двери темницы». Хирург снова захохотал страшным угрожающим смехом. «Если вы знаете меня, тем более я настаиваю на своей просьбе и хотел бы узнать, с кем имею честь говорить». «О, мы уже давно знакомы друг с другом», — отвечал хирург. 20 лет тому назад, в ужасную ночь 30 мая 1770 года, вы были тогда ровесником вашего сына. Наставник мой Руссо принес мне вас, такого же израненного, умирающего, и я пустил вам кровь на столе, окруженном трупами и отрезанными членами. О, эта ночь оставила во мне приятные воспоминания». «Ах!» — вскричал Жильбер. «Стало быть, вы Жан-Поль Марат!» И невольно отступил на шаг назад. «Видишь, Альбертина», — сказал Марат. «Имя мое становится известным», — и он закатился зловещим смехом. «Но», — начал Жильбер, — «для чего вы здесь? Зачем в этом подвале при свете коптящей лампы? Я считал вас медиком графа де Артуа». «Ветеринаром при его конюшнях, хотите вы сказать», — отвечал Марат. «Но принц эмигрировал. Не стало принца, не стало его конюшен, а с тем вместе и ветеринара. Я еще раньше подал в отставку». Сказав это, карлик вытянулся во весь свой маленький рост. «Но», — сказал Жильбер, — «зачем вы здесь, в этой норе, в этом подвале?» «Зачем, господин философ? Потому что я патриот, потому что я пишу доносы на честолюбцев, потому что власти боятся меня, Неккер ненавидит, преследует Лафайет, назначивший цену за поимку меня. Честолюбец, диктатор, но я не боюсь его. Из глубины моего подвала я его преследую, доношу на него, на диктатора. Знаете ли, что он сделал?» «Не знаю», — отвечал Жильбер. «Он заказал в предместье святого Антония 15 000 табакерок со своим портретом. Я думаю, что это имеет своего рода значение. Но я упросил всех добрых патриотов уничтожить их. Мы доберемся до заговора роялистов. Вы, по всей вероятности, знаете, что в то время как Людовик XVI горькими слезами оплакивает глупости, до которых его доводит австриячка, Лафайет вместе с королевой плетет интриги». «С королевой?» — в раздумье повторил Жильбер. «Да, с королевой. Вы не скажете, что этого нет. В эти последние дни она раздала столько белых кокард, что цена на белые ленты поднялась на 3 копейки с аршина. Это совершенно верно, и сведения получены мною от одной из дочерей госпожи Бертин, поставщицы королевы, ее первого министра, которая говорит: «Сегодня я работала с королевой». «И вы распространяете эти новости?» «В моем журнале. В журнале, основанном мною и вышедшем уже в 20 номерах. Да, «Друг народа» или «Парижский публицист». Журнал политический и совершенно беспристрастен. Чтобы заплатить за бумагу и печать первых номеров, смотрите, оглянитесь назад. Я продал даже простыню и одеяло с постели, на которой лежит ваш сын». Жильбер оглянулся и действительно увидел Себастьяна спящим на изорванном, непокрытом матрасе. Доктор подошел к ребенку с целью убедиться, был ли то сон или обморок. Успокоенный тихим покойным дыханием Себастьяна, он подошел к человеку, внушавшему ему почти такое же любопытство, какое испытывается при приближении к дикому животному, как тигру или гиене. «Кто же ваши сотрудники в этом гигантском предприятии?» «Сотрудники?» — переспросил Марат. «Ну, одни индейки ходят стадами, орел парит один. Сотрудники мои, вот, голова и руки», — и он указал на свои. «Видите ли этот стол?» — продолжал он. «Это кузница вулкана. Сравнение удачно, не правда ли? Тут вулкан кует свои стрелы. Каждую ночь я пишу 8 страниц в 1/8 листа, и утром они продаются. Зачастую 8 страниц недостаточно, тогда я удваиваю тираж. Бывает, что и 16 мало. Начиная писать крупным почерком, я оканчиваю всегда мелким. Другие газеты выходят периодически, меняют сотрудников, ищут помощников. Я никогда. Друг народа, вы можете видеть оригинал, он здесь. Друг народа в одних руках, поэтому он мало того, что газета, он живой человек. Это я». «Неужели вас одного достаточно на такую работу?» «Вот в этом-то и заключается тайна природы. В этом и состоит условие между мною и смертью. Я ей жертвую 10 годами жизни, а она взамен уступает мне дни, которые не нуждаются в отдыхе, ночи, не нуждающиеся во сне. Я только пишу. Пишу ночью, пишу днем. Полиция Лафайета заставляет меня скрываться, запираться, заставляет отдаваться телом и душой работе, удваивает мое рвение. Вначале я тяготился, теперь же я свыкся. Мне нравится смотреть на ничтожное общество сквозь узкое отверстие, снабжающее светом подвал, сквозь эту сырую, мрачную отдушину. В глубине окружающего меня мрака я царствую над миром живых, сужу без апелляции науку и политику. Одной рукой уничтожаю Ньютона, Франклина, Лапласа, Монжа, Лавуазье. Другой потрясаю мэра, Неккера и Лафайета. Все опрокину. Да, Как Самсон разрушил храм, и под развалинами, которые, быть может, придавят и меня самого, я похороню королевство. Жильбер невольно содрогнулся. Этот человек, покрытый лохмотьями, повторял ему в подвале то, что говорил Калиостро во дворце своем. «Но почему же, — спросил Жильбер, — при вашей популярности не поступите вы в число членов национального собрания?» «Потому что не пришло еще время», — отвечал Марат. «О, если бы я был народным трибуном, если бы только меня поддержали несколько тысяч решительных людей, то отвечаю, что через 6 недель была бы утверждена Конституция, что ни один плут не осмелился бы повредить ее стройности. Нация была бы счастлива и свободна, а через год она процветала бы и была бы грозна, оставаясь такой до конца моей жизни». Тщеславное создание как бы преображалось под взорами Жильбера. Глаза его налились кровью, желтая кожа лоснилась от пота. Этот урод был велик в своем безобразии, как другие своей красотой. «Да», — продолжал Марат, — «но так как я не трибун, и у меня нет необходимых 1000 человек, так как я журналист и писатель, то у меня есть бумага и перья. Мои подписчики и читатели, для которых я оратор, пророк, чародей. У меня есть свой народ, которого я истинный друг, который я веду, и, трепеща, он следом за мной вникает во все новые предательства, разоблачения, ужасы. В первом номере «Друга народа» я говорил, что во Франции находятся 600 виновных, для которых достаточно будет 600 веревок. Ой-ой, как же я ошибался месяц тому назад! 5 и 6 октября открыли мне глаза. Не 600 виновных подлежат суду, но 10, 20 тысяч следует повесить!» Жильбер улыбнулся. Ярость, дошедшая до такого предела, казалась ему безумием. «Будьте осторожны», — сказал он. «Во Франции не хватит столько пеньки, чтобы исполнить то, что вы хотите, и веревки страшно вздорожают». «Да, и потому надеюсь, — возразил Марат, — что найдут новые средства, чтобы отправлять... Знаете ли, кого я жду вечером? Кто придет через 10 минут?» — продолжал он. «Не знаю», — отвечал Жильбер. «Ну так знаете же, что я ожидаю одного из наших сотоварищей, члена национального собрания, которого вы должны знать по имени, гражданина Гильотена». «Того», — сказал Жильбер, — «который предложил депутатам собраться в Жё-де-Пом, когда их выгнали из зала заседания. Человек он очень ученый». «А вот и стучат», — сказал Марат. «Это он. Поди отопри, Альбертина». Жена, или, скорее, сожительница Марата, поднялась со скамейки, на которой, сгорбившись, дремала, и машинально подошла к двери. Жильбер же, пораженный, испуганный, инстинктивно приблизился к Себастьяну с намерением увести его к себе. «Представьте себе», — продолжал Марат увлеченно, «представьте себе машину, которая работает сама собою. Одного человека достаточно, чтобы пустить ее в ход. Переменив 3 раза нож, можно отрубить 300 голов в один день». «Прибавьте к этому», — сказал тоненький, тихий голосок позади Марата, — «что она может отрубить 300 голов без страданий». «А это вы, доктор!» — вскричал Марат, обращаясь к маленькому человеку лет 40 или 45, одетому прилично, кроткий вид которого составлял странный контраст с фигурой Марата. В руке он держал ящик размера и формы тех, в которых помещаются детские игрушки. «Что вы принесли с собой?» «Модель моей знаменитой машины, дорогой Марат. Но если я не ошибаюсь», — добавил маленький человек, всматриваясь в темноте, — «кажется, я вижу доктора Жильбера». «Точно так», — отвечал, кланяясь, Жильбер. «Очень рад вас встретить. Вы не лишний. Мне будет очень приятно выслушать мнение такого дельного человека о моем изобретении, которое намереваюсь представить на суд публики. Нужно вам сказать, любезный Марат, что я нашел очень искусного кузнеца, Гидона, который взялся построить машину в натуральную величину. Это стоит дорого, но я готов на всякие жертвы для блага человечества. Через 2 месяца она будет готова, и тогда мы можем испробовать ее. Затем уже я предложу ее национальному собранию. Надеюсь, что вы поддержите мое предложение в вашем превосходном журнале. Хотя, правду сказать, машина моя сама себе рекомендует, господин Жильбер, как вы увидите сами. Но несколько слов в «Друге народа» все-таки не помешают. О, будьте покойны, не несколько строк, но целый номер я посвящу вашей машине. Вы очень добры, дорогой Марат. Ну, не могу же я продавать вам кота в мешке. Сказав это, он вынул из-под плаща второй ящик, немного меньшего объема, чем первый. По легкому шороху легко было догадаться, что там были живые зверьки, старавшиеся освободиться. Шум этот не ускользнул от слуха Марата. «Ого!» — сказал он. «Что там такое?» «А вот увидите», — отвечал Гильотен. Марат взялся за ящик. «А знаете ли вы открытие, сделанное гражданином Гильотеном? Он изобрел дивную машину, убивающую без страданий, потому что смерть должна быть наказанием, а не мучением. Он придумал ее, и на днях мы произведем опыт». Жильбер содрогнулся. Этот человек в своем подвале вторично напомнил ему Калиостро. Эта машина должна была быть той, о которой он говорил уже ему. «Осторожнее!» — вскричал с живостью доктор. «Осторожнее! Упустим их, вновь не поймаем. Там мыши, которым мы отрубим головы». «Ну что же вы, господин Жильбер, вы нас оставляете?» «Что делать?» — отвечал Жильбер. «К сожалению. Вы видите моего больного сына. Его ушибла лошадь. Господин Марат его поднял с мостовой, пустил кровь, перевязал раны и спас ему жизнь, так же, как мне при подобном же случае. Я снова приношу ему мою глубокую благодарность. Ребенку нужна свежая постель, спокойствие, уход, а потому никак не могу присутствовать при любопытном испытании модели». «Но вы не откажетесь присутствовать при настоящем опыте, что будет месяца через два, не так ли? Обещаете, доктор?» «Обещаю», — отвечал Жильбер. «Дайте слово». «Даю». «Доктор», — сказал Марат, — «не считаю нужным просить вас сохранить в тайне мое убежище». «О, господин Марат, если ваш друг Лафайет обнаружит его, то меня застрелят как собаку или повесят как вора». «Расстреляют, повесят», — вскричал Гильотен. «Скоро настанет конец этим каннибальским мучениям. Их заменит приятная, легкая и мгновенная смерть. Такая, которую старики будут предпочитать смерти естественной и захотят умереть, как мудрецы и философы. Идите, дорогой Марат, идите смотреть». Не стесняясь нисколько присутствием Жильбера, Гильотен открыл свой ящик и начал устанавливать на столе Марата машину. Пользуясь тем, что внимание их было сосредоточено на модели машины, Жильбер приподнял сонного Себастьяна и направился с ним к двери. Альбертина проводила его и тщательно заперла за ним входную дверь. Выйдя на улицу, Жильбер почувствовал холод, охвативший его лицо. Оно было покрыто потом, леденевшим от ночного ветра. «Боже мой», — говорил он шепотом, — «что будет с городом, подвалы которого в настоящую минуту, быть может, скрывают 500 филантропов, занятых устройством машин, подобных той, которую я только что видел?»